Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. СПФА продолжает реализацию благотворительной программы в Арцахе. Армяне Москвы сорвали презентацию книги, отрицающей геноцид армян. Съемки фильма Дживана Аветисяна «Врата в рай» находятся на подготовительном этапе. Репортаж с отчетного концерта Степанакерского детско-юношеского творческого центра. Организаторы Евровидения не хотят вести конкурс в Иерусалим. Итак, подробности новостного блока. Благотворительная организация «Согласие между протестантской церковью Франции и Арменией» СПФА в рамках программы «Дарение овец» преподнесла 40 овец 10 малоимущим семьям общины Тагаварт Мартунинского района, каждой семье по 4 овцы. Об этом сообщила представитель Арцахского офиса СПФА Лилит Минасян. Она отметила, что Минсельхоз выбрал общину села Тагаварт. В целях содействия скотоводству и разведению овец владельцы скота не имеют права продавать или закалывать их в течение 20 месяцев, сказала Лилит Минасян. Данную программу СПФА реализует, начиная с 2004 года. Глава общины Тагаварт Левон Алавердям в своей речи подчеркнул важность реализации подобных программ и поблагодарил французских спонсоров. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Последние события, происходящие в Республике Армения и в Республике Арцах, говорят о том, что старые идеи уже не соответствуют нынешнему этапу. Необходимо определить, каковы функции Арцаха в 21 веке. Об этом мы поговорили с политологом Грачем Арзуманяном. По его словам, если Арцах хочет оставаться самостоятельным, он должен найти свою функцию внутри армянства. Конфигурации Арцах, Республика Армения, диаспора должны найти новые задачи, чтобы это были не только вопросы войны, но и мира, развития, считает Грач Арзуманян. Если Нагорно-Карабахская республика сформировалась на лозунге «Миацу», то сейчас арцахское армянство, так как это нам удалось фактически, могло бы поставить задачу достижения «Миацу» уже не республики Армении Арцах, а «Миацу» всего армянства. Мы должны взять на себя функцию объединение. Армянства объединения. Так как арцахские армяне уже знают, как это должно быть, вот они должны взять на себя и в очередной раз помочь уже объединить всему армянству. И вот уже объединенное армянство становится глобальной силой. Когда с такой глобальной силой начинают считаться другие глобальные центры. И как армянство уже как глобальное явление находит свое место в большой политике, не только региональной, но и глобальной. Следовательно, мы должны расписать функции армянства на глобальной арене. А эти функции явно есть, потому что Папа Римский приехал и прямо сказал, что Армения глобальная нация, у армян есть глобальные функции мировые. Они действительно были. Значит, мы должны их переформулировать для 21 века. А теперь нам надо будет решить проблему миацума армянского. Более того, этот миацум армянский должен быть внутри большой структуры, где армянство как глобальная функция взаимодействует с миром. Арцах, Армения, диаспора, были разговоры. Внутри этих старых разговоров мы сохранили Арцах, арцахское армянство. Эта задача сегодня решена. Вот то поколение, которое сейчас уходит, они решали эту задачу, решили всем дать свой кусочек славы и сказать, что уважаемые ветераны того движения, которое закончилось. Но теперь надо инициировать новую функцию. И в новой функции уже новый Арцах, новая Армения, и должен появиться новый спюрк с другими задачами, другими структурами. И Олег Галсен писал несколько статей о том, что необходимо переформатировать понятие диаспоры и лоббистской работы. То есть мы должны пересобрать себя, каждый из этих частей, для 21 века. Как отметил политолог, в этих новых рамках, в рамках видения Армении, надо переформатировать и арцахскую проблему. То, что Арцах должен вернуться за стол переговоров. Армения и Арцах не должны садиться за стол переговоров, пока не поймут, что они изменились, и на изменившихся новых принципах садиться за этот стол. Мир готов с нами говорить о будущем, то есть говорить не о прошлом. Азербайджан садится за стол, чтобы говорить о прошлом. Азербайджанская республика сейчас апеллирует к советскому наследию. Но и советское время закончилось, и постсоветское время закончилось. Всем сказать, что или говорим о будущем, или воюем. Больше вариантов нету. состоялся отчетный концерт уходящего учебного года воспитанников столичного детско-юношеского творческого центра. По традиции концерт открылся выступлением хора. Как всегда, изумительные номера представили вокальное и хореографическое отделение. В Московском доме книги провалилась презентация книги «Турки и армяне» американского писателя Эдварда Эриксона, в которой отрицается факт геноцида армян. В центре событий была небольшая группа армян, чья аргументированная позиция по геноциду заставила писателя и его команду врасплох. Презентация книги в Московском доме книги была отменена. Съемки фильма Дживана Аветисяна «Врата в рай» находятся на подготовительном этапе. Фильм англоязычный. Об этом агентству «Арцахпресс» сказал сам режиссер. По его словам, вместе с ним в Арцахе находится вся съемочная группа фильма, в том числе литовский кинорежиссер. Говоря о проделанной работе, Аветисян отметил, что команда художников-постановщиков фильма готовит места для съемок в селе Араф Аскеранского района путем создания соответствующих сцен экстерьера и интерьера фильма, а съемочная группа работает с режиссером фильма. Ряд декораций в деревне Араф уже готов. В течение следующего месяца будут также привлекаться простые граждане для участия в съемках. Съемки фильма закончатся в конце августа, а с сентября мы продолжим снимать в Европе. Фильм будет завершен весной 2019 года, сказал Дживан Аветисян. В фильме «Врата в рай» снимаются зарубежные актеры из Литвы, Франции, США. Главное героиня Татьяна Спивакова. По словам режиссера, это фильм о человеке, военном журналисте, который совершил ошибку в своей жизни, и теперь она мучает его. События фильма разворачиваются во время четырехдневной апрельской войны. В картине присутствует романтизм и драматизм. Дживан Аветисян подчеркнул, что цель фильма – сделать Арцах более узнаваемым на международном уровне. Проведение песенного конкурса Евровидения в Иерусалиме под большим вопросом, сообщают израильские СМИ. Источники, близкие к организаторам международного конкурса, сообщают, что в Европейском вещательном союзе не уверены в возможности проведения конкурса в Иерусалиме. В оргкомитете опасаются, что Евровидение на спорной территории, которой Иерусалим является ввиду палестино-израильского конфликта, приобретет политическую окраску. Право проводить Евровидение 2019